Вот мой ответ. Моя дорогая Джеки, пожалуйста, услышь меня всей душой, когда я говорю, что очень сожалею о том, что произошло. Не хотел бы давать тебе здесь легкие ответы, подразумевающие, что все предельно просто и что вообще непонятно, почему тебе все это казалось проблемой. Джеки, на самом деле это действительно проблема. Смерть любимого – огромное горе, и у тебя есть все основания испытывать печаль, грусть, растерянность, разочарование и желание найти ответ. Первое, что я хотел бы тебе посоветовать – прими свои чувства, не пытаясь контролировать, регулировать или ограничивать их. Просто прими и позволь им быть такими, какие они есть, от секунды к секунде. Удивительно, что ты задала мне эти вопросы именно сегодня, поскольку как раз сейчас я работаю над очередной беседой с Богом под названием «Дома с Богом. Жизнь никогда не кончается». И именно сейчас мы обсуждаем идею, что каждая душа сама решает, когда ей уйти из тела и вернуться домой. И в этой последней беседе, как и во всех предыдущих, Бог говорит, что каждый из нас сам выбирает момент и способ своей смерти, иначе просто не бывает. Но Бог также особо отмечает, что этот выбор часто неосознан. Он может осуществляться на таком уровне осознания, куда есть доступ только у души. Если дело обстояло именно так, значит твой жених выбрал момент для своей смерти неосознанно. На сознательном уровне смерть оказалась для него столь же неожиданной, как и для тебя. Я полагаю, что так и было. Я не думаю, что он сознательно решил тебя покинуть. Насколько я понимаю, иногда душа на подсознательном или сверхсознательном уровне делает выбор, который никогда не сделала бы сознательно. И этот выбор обусловлен стремлением реализовать свою высшую программу. Смерть почти всегда подпадает под эту категорию. Очень мало людей сознательно выбирают место, время и способ своей смерти. Я верю, что так сделал Христос. Верю, что так сделал Будда. Верю, что так делали и другие души. Но полагаю, что такое случается весьма редко. Поэтому постарайся не сердиться на своего жениха, а направь энергию своего гнева на обстоятельства, забравшие его у тебя в тот самый момент, когда вы намеревались радоваться совместной жизни, и искренне понимаю, насколько ты удручена. И как я уже говорил, у тебя есть для этого все основания. Если же попытаться понять происшедшее, то я полагаю, что одна из задач души твоего жениха состояла в том, чтобы пережить совершенное единство и божественные взаимоотношения после многих попыток сделать это как в последней жизни, так и в предыдущих. Я верю, что жених был для тебя бесценным даром, а ты для него. Ты была тем, что он всегда искал. Я верю, что еще до рождения ты заключила с ним контракт или соглашение, направленное на то, чтобы твой жених мог в гораздо большей степени, чем прежде, ощутить, кто он есть на самом деле. Я верю, что с тобой он чувствовал себя собой больше, чем с кем бы то ни было. Возможно, не только в этой жизни, но и во многих предыдущих. Я понимаю, Джеки, что все это довольно трудно принять на человеческом уровне. Поэтому я хочу попросить тебя попытаться взлететь на очень высокий духовный уровень, чтобы понять следующее. Вполне возможно, что твой жених умер от счастья. Ты права, Джеки. За всю жизнь он ни дня серьезно не болел. Твой жених был в прекрасном состоянии, следил за собой, регулярно проходил профилактический осмотр и тому подобное. И не было ни одной заметной причины, чтобы он вот так внезапно умер. А вот духовная причина, возможно, была. Наверное, он просто выполнял свою программу на земле с твоей помощью. Может быть, ты, его родная душа, с самого начала намеревалась помочь этому человеку отправиться домой, чтобы он мог затем дальше продолжать свою эволюцию. Ты показала этому замечательному мужчине, сколь прекрасными могут быть взаимоотношения и сколь прекрасен может быть он в этих взаимоотношениях. Как я уже говорил, Джеки, я верю, что ваши взаимоотношения послужили контекстом, в котором он мог ощутить себя полнее, чем когда бы то ни было. И я пойду еще дальше. Готов поспорить, что он говорил тебе об этом. Да-да, я уверен, что он в тех или иных словах давал тебе знать, что он никогда прежде не чувствовал себя таким, каким он был с тобой. Так, Джеки, твой жених внезапно покинул тело, радуясь, что наконец сумел постичь в полной мере, кто он есть. Та глубокая печаль, которую тебе довелось пережить, это часть колоссального, невыразимо красивого и бесконечно щедрого дара, который жизнь попросила тебя преподнести этому другому человеку, на самом деле являющемуся просто другому аспекту тебя же, чтобы и ты тоже могла полностью ощутить, кто ты есть на самом деле. Ибо жених тоже преподнес тебе сокровище, как сказано в беседах с Богом. Настоящая выгода всегда взаимна, а именно знание о том, что ты способна давать, получать и ощущать подлинную любовь, пребывая в человеческой форме. Ведь до его появления ты уже начала всерьез сомневаться в этом. Его намерение состояло в том, чтобы вернуть тебя тебе же, что он и сделал. Таким образом, божественная цель ваших взаимоотношений была достигнута в божественной форме и по божественному распорядку. Начало ваших взаимоотношений в их нынешнем виде определено божественным распорядком. Уверен, ты знаешь это, поскольку ты не раз беседовала с женихом о том, насколько вовремя произошла ваша встреча. И окончились они тоже в соответствии с божественным распорядком. Пусть даже сейчас тебе очень сложно принять этот факт. Я верю, что у тебя на предстоящие годы намечены еще более важные задачи, и ты используешь этот опыт, чтобы принести утешение другим людям, попавшим в сложные жизненные ситуации, которые должны способствовать их духовному развитию. Я верю, что ты готова идти вперед, черпая радость из своей способности помогать людям вернуться к себе. Возможно, некоторые из людей, с кем ты встретишься, потеряли веру в любовь и считают, что совершенные взаимоотношения просто невозможны для них. Теперь они стараются не думать о таких взаимоотношениях и считают их просто величайшим миражом во Вселенной. А ты сумеешь переубедить этих людей и побудишь их всегда сохранять открытость и возможность чего-то большего. Некоторые из них тоже пережили внезапную утрату и не понимают, как можно видеть совершенство в этой ситуации. Они ощущают только горечь и боль и думают, что просто не смогут жить дальше. А ты сумеешь переубедить этих людей и побудешь их всегда сохранять открытость к каждому новому дару жизни, а также к каждому великому моменту осознания и реализации своего наивысшего представления о себе, о Боге, о любви и о том, кто они есть на самом деле. Конечно, Джеки, все это только догадки с моей стороны. Возможно, я все это просто придумал. Вполне допускаю такой вариант. Но я всегда вижу более великую цель и замысел за событиями жизни, включая самые прискорбные и трагические. Полагаю, что с концом жизни в нынешней физической форме все эти мгновения и радости для нас прояснятся, и мы возрадуемся безупречному совершенству мировой гармонии. Еще я верю, Джеки, что твои взаимоотношения с женихом никогда не закончатся, и он будет приходить к тебе всегда, когда его любовь, духовная энергия потребуется тебе, чтобы продолжить свое путешествие, как он продолжает свое. Я полагаю, что вы всегда будете путешествовать вместе, и путешествовали вместе на протяжении многих эпох в прошлом. Это не первый случай, когда вы оказались рядом в физической форме. Полагаю, это вы тоже поняли и приняли, когда встретились. И, дорогая Джеки, вы были вместе не в последний раз. На самом деле, ваши взаимоотношения никогда, никогда не заканчиваются. Они продолжаются даже сейчас и в это самое мгновение. Ибо кто, на твой взгляд, говорит тебе эти слова? Думаешь, я? Или все-таки эти слова передает через меня кто-то другой? Веришь ли ты, Джеки, что это возможно? Я, как видишь, верю. Не старайся не грустить в этот период утраты. Грусть – один из способов сердца почитать другого человека. Это же касается и радости. Ты чтишь душу своего возлюбленного тем, что ныне в полной мере ощущаешь грусть. а затем ты почтишь душу возлюбленного тем, что в полной мере ощутишь радость, когда придет время, а это время обязательно придет. Пока мы ждем этого дня, я хочу, чтобы ты обрела душевный покой, Джеки. Пусть покой, несущий понимание, придет к тебе и пребудет с тобой отныне и навсегда. Посылаю тебе свою любовь на крыльях молитвы. Нил.